Глава 104. Моя демонстрация – это провал? У стены стоял мужчина, подобно медведю, ростом более 2 метров и сильно развитый физически. Его мышцы готовы были взорваться от его силы. Он смотрел на Сунфея, как кошка смотрит на мышь, с кривой ухмылкой, не скрывая насмешливого взгляда. Неудивительно, что он был высокомерен. Из полученных ранее сведений, этот маленький король Чамборда всего лишь ничтожный 3-звездный воин и только, хотя Окоча до этого говорил, что, возможно, король и есть тот таинственный мастер, однако он не верил, что кто-то в этом мире способен за каких-то 2 недели подняться с 3 звезд до 4. Это просто полная чушь. Поэтому Абинна приказал ему проверить силу Фея и сразу же обо всем доложить. Лишенный смысла прятаться, он немедленно отправился искать маленького короля. По его мнению, Фэй как раз вовремя свернул в этот переулок. Но перед тем, как проверить силу этого маленького, невежественного короля, которая, скорее всего, очень низкая, он захотел унизить величественное достоинство короля, смотревшего на него с яростью, посмотрев на него безжалостным взглядом. Ничто не доставляет большего наслаждения, чем растоптать низкосортную королевскую семью. Поэтому в разговоре он откровенно демонстрировал свою силу, лишь на мгновение обрушивая на Сунфея сильное давление, заставляя всю землю вокруг дрожать. Все было покрыто светом желтого пламени. В такой обстановке он спокойно мог контролировать всю землю и камни на расстоянии 50 метров от своего тела. Он являлся мастером с атрибутом земли. Его звали Суджил. Во Фракии его сила входила в 1-ю тройку всего королевства. С его силой, под его большими руками, бесчисленные человеческие черепа без малейшего сопротивления были раздавлены на кусочки. На его счету были красивые дети, старики, бедняки, а также аристократическая знать. Ему раньше даже приказали жестоко расправиться с фракийским маленьким принцем. Это был один из его величайших шедевров, пристально смотревший на 6-летнего маленького принца, слушая болезненные крики в течение 10 дней и ночей, прежде чем тот умер. Бедняга умер, когда во всем его теле не осталось ни одной целой косточки, а все его тело превратилось в лужу черного, вонючего, отвратительного фарша. Из черепа принца он сделал маленькую бутылку для вина и носил ее с собой для питья. Вскоре Суджил увидел вполне ожидаемую для себя сцену. После показа силы 4-звездного воина уверенность маленького короля, как снег перед теплой землей, мгновенно исчезла. Он стал неуверенным в себе, несмотря на старание успокоиться. Как только маленький король увидел Суджила, его ноги начали дрожать, и, посмотрев вокруг, он явно готовился сбежать. Это действительно пустая трата времени. «Ты хотел сбежать?» Суджил твердо сделал шаг вперед, на его лице виднелась насмешка. «Ты... кто ты? Что ты тут делаешь?» Незаинтересованно и робко спросил Фэй. От этих слов Суджил хотел рвать кровью. Этот парень на самом деле сложил руки на груди, как будто он должен был что-то для него сделать. «Я?» Немного подумав, Суджил с презрительным взглядом посмотрел на маленького короля и ответил. «Парень, я беру золото за жизни людей. Ты остановился здесь и спрашиваешь, что я хочу сделать?» Он намеренно пугал незадачливого короля. «А ты убьешь меня?» Маленький король начал кричать, как испуганный кролик. Его лицо побледнело, будто он увидел монстра. «Вы знаете, кто я такой?» «Я король Чемборда. Вы осмелитесь убить короля?» «Идиот!» Суджилу было лень отвечать этому маленькому королю. Некоторые, рожденные с большой властью над людьми, не знали, когда им стоит остановиться. Это делало их самодовольными и высокомерными. Они с трудом понимали, что лишились всех прав и что не могут больше что-то требовать. Это очень печалило, да. Перед ним стоял такой простодушный и жалкий маленький король. Суджил шаг за шагом приближался к нему. Конечно, он не собирался убивать этого маленького короля, так как тот является одним из важных звеньев в плане. Если он убьет его, все их планы рухнут. Он не мог себе этого позволить. Он наслаждался просмотром причитаний барахтающегося короля перед глазами. «Не подходи! Что ты делаешь?» Маленький король отходил назад шаг за шагом, будто бледный волк завел в тупик маленького кролика, и тот говорил с опаской. «Почему ты хочешь убить меня? Кто послал тебя сюда? Скажи мне, там должна быть ошибка». Суджил шаг за шагом подходил. Желтое пламя начало мерцать у его ног. Твердые камни и земля стали мягкими, как болото. Это сила четырехзвездного воина, позволяющая воину менять поле боя в свою пользу. «Кто тебя послал, чтобы убить меня?» Под убийственным холодным взглядом выкрикнул, впав в истерику, маленький король. Кажется, его здравый смысл начал угасать. К сожалению, даже тогда высокомерный Суджил не собирался отвечать на этот вопрос, потому что на самом деле он не пришел, чтобы убить его. Тем не менее, в это время случилась странная вещь. Когда Суджил с его собственной аурой шаг за шагом подошел на расстоянии меньше 10 метров от Сунфея, на лице того вдруг появился шок, потому что когда он вдруг увидел перед собой лицо маленького дрожащего короля, оно было страшно разочарованным. Это было лицо плачущего, разочаровавшегося маленького ребенка, не получившего от родителей утешения. Не получив того, что маленький король хотел, он, потирая подбородок, вздохнул. «Увы, наверное, плохо сыграл и не смог получить нужные сведения. Эй, черный, ты говоришь, что я действительно провалился в этой игре?» «Уф! Уф!» Лежавшая позади недалеко от Сунфея и смотревшая на эту сцену, зевая, большая черная собака лаяла. Она тоскливо поскуливала и большими глазами пренебрежительно смотрела на Сунфея, призывая побыстрее закончить эту надоедливую проблему и быстрее вернуться в королевский дворец. Собака хотела насладиться вечерним ужином. Ну, Сунфэй выглядел очень доволен Суджилом, который был напуган до смерти с того момента, когда охотник стал добычей. Фэй сказал, «Так как ты не хочешь сотрудничать, я получу это по-другому, кулаками, ну, чтобы пообщаться с тобой и узнать обо всем». Суджил с появившимся холодным выражением и пренебрежением ответил, «Ты надеешься на это?» Сунфэй не отвечал, он начал приближаться. Вскоре лицо Суджила стало удивленным. При каждом шаге Сунфэя вперед его сила возрастала вдвое, мощное давление от двухзвездного пика возрастало на всем пути. И, сделав пятый шаг, его сила уже была равна силе Суджила, достигавшей 4 звезд с атрибутом Земли. Даже тело не светилось желтым пламенем, но это яростное давление уже давало Суджилу ощутить большую опасность. «Быть одураченным!» Душа Суджила ушла в пятки. Он только сейчас понял, что все это похоже на розыгрыш. Он думал, что захватил инициативу, словно как кошка, игравшаяся с мышкой, контролирует ее. Просто насмехался над другим, не зная, кем оно окажется. Он вел себя как клоун. И что этот присмыкающийся человек перед его глазами неожиданно устроит такое представление перед ним. Особенно смотревшая на него большая черная собака с глумящимся взглядом. Позволяя Суджилу сделать неправильные выводы, он даже не понял, что собака была непроста. «Ты это ищешь смерти?» Когда разум униженного и надменного Суджила задела его гордость, его вдруг обуяла невообразимая ярость. Как бурый медведь, сдерживающийся, когда мерзкий человек внезапно воткнул небольшую палку ему в задницу. Прорычав, покрывая все тело желтым пламенем, он бешено рванул, как мощная тусклая желтая лампочка, осветившая переулок полной поэтической красоты. А затем, превратив тело в пушечное ядро, с кулаками подобно молнии, нанес удар по Сунфэю. Сунфэй также нанес удар встречным кулаком. Взрыв! 2 кулака столкнулись вместе в воздухе. В это мгновение все словно остановилось. А затем весь закоулок начало трясти, и желтое пламя неторопливо начало разрушаться на дрожавших кулаках Суджила. после чего он опустил обе руки. Это сопровождалось звуками ломающихся костей. А после огромное тело суджило, как холщовый мешок, разрывающийся в клочья, перекосившись, с еще большей скоростью отскочил прочь. Кровь была повсюду. Глава 105. Вихре человек с собакой. Суджил словно провалился под лед. Его глаза только что чуть не вывались наружу, наполнившись невообразимым страхом. До этого неиссякаемая ярость сейчас уже превратилась в прилив глубокого ужаса. «Как это может быть?» Суджил тренировался земляным атрибутом, потому что сильной стороной воина земляным атрибутом была сила и защита. Их обладателей называли тяжелой землей и прочным монолитом. Физической силы у них было больше, даже если воин был той же звезды, они абсолютно точно занимали первое место. Именно из-за этого преимущества он и дальше осмелился нападать на него с кулаками. Однако действительность безжалостно сломила его уверенность в себе. Перед ним этот маленький король спокойно ударил с легким звуком, сломив Суджила, гордившегося своим четырехзвездным начальным атрибутом земли. А потом поток неизвестной силы, яростного атрибута, ворвался в его тело и раздробил оба предплечья. «Как это возможно? Он что, уже прорвался к пятой звезде?» От самоуверенности до полного разгрома часто требуется всего лишь немного времени. Сун Фэй ударом разрушил всю гордость своего оппонента и, полагаясь на огромный разрыв между реальностью, позволил Суджилу мгновенно преувеличить его реальную силу. Именно эта мысль заставила здоровяка мгновенно потерять всю смелость, чтобы продолжать бой. Люди, сражавшиеся в воздухе, приземлились одновременно, и мстительное желтое пламя замерцало снова, как только появлялось перед этим. Вдруг снова он начал превращаться в силуэт человека, покрытого желтой грязью и погружавшегося в песчаную землю, исчезая с глаз. «Тьфу, он что, испугался?» Сун Фэй выругался. «Твою ж мать, ты же вроде убийца, да?» «Преследовать». Этот здоровяк узнал немного сведений о Сун Фэе, поэтому как его величество король смог бы так просто отпустить эту важную зацепку? Он махнул рукой, лежавшей позади и лениво считающей количество крошечных родинок большой, громко рычащей черной собаки. Вскочив с земли, та превратилась в вихрь и побежала к Сун Фэю, а он запрыгнул ей на спину и начал преследовать по запаху скрывшегося под землей здоровяка. Фэй признал, что для скрытого нападения земляной атрибут очень полезен. Особенно Суджил, достигший четырех звезд с начальным атрибутом, которого будет сложно обнаружить. Вдобавок Суджил потратил много усилий в тренировке умения незаметно передвигаться. Поэтому, скрывшись под землей, он не оставил никаких следов снаружи. Так что казалось, что все произошедшее в закоулке было всего лишь галлюцинацией, словно Суджил здесь никогда не появлялся. К сожалению, этот здоровяк был ранен и не смог достичь полной скрытности. К тому же Фэй уже заблокировал его силу и имел некоторые зацепки. Он осторожно коснулся земли, чувствуя яростную силу земляного атрибута, быстро вскочил на большую черную собаку и быстро бросился в погоню. Суджил был очень хитрым. После исчезновения в земле он мог едва пользоваться земляным атрибутом, постепенно восстанавливая свою силу. Такой опыт спасения своей жизни для него уже был не в первый раз. Он уже сбегал от шестизвездного мастера, пытавшегося его убить. Таким образом, вначале запаниковав и постепенно взяв себя в руки, его сердце успокоилось. Он даже не мог вообразить, что этот провинциальный король Александр окажется пятизвездочным мастером. Это неожиданное открытие очень сильно его поразило, и благодаря своей реакции он быстро распознал игру противника, о котором ничего не знал, и сразу же быстро сбежал, не дожидаясь прибытия подчиненных провинциального короля. «Я должен быстро сообщить обо всем случившемся его высочеству принцу Абинне. В противном случае это очень сильно повлияет на наш план». Суджилу было трудно передвигаться под землей. Его сломанные руки повлияли на скорость и скрытность. К счастью для него, это поручение уже завершилось, и, не беспокоясь о боли в спине, он должен был обо всем рассказать. Однако в то же время произошли неожиданные изменения. Вдруг два громких удара достигли Суджила, немного ошеломив его. Он не понимал, что произошло. Мгновенно почувствовав две огромные силы над головой, прорывающиеся через толстые слои земли, которые быстро начали спускаться вниз. «Проклятие! Этот провинциальный король догоняет!» В незнакомых условиях, только с помощью грубой силы, он спустился под землю, чтобы атаковать меня, но каким образом этому чертову парню так быстро удается отыскать мои следы под землей? В опасной ситуации Суджил не смог за всем уследить. Он усугубил полученную травму, внезапно ускорившись, из его рта хлынула кровь. Но он смог избежать внезапной атаки двух ревущих безумных сил, прошедших через землю вниз, задев немного его спину. Были слышны взрывы под землей, не зная, как глубоко и только постепенно затухая, исчезали бесследно. Он взял себя в руки и услышал еще два огромных ревущих удара, что приближались через землю. Суджил все никак не мог понять, как тому удается определить, где он находится под землей. Суджил весьма сильно испугался. Не обращая внимания на свои травмы, он еще быстрее ускорился. Тяжелые травмы от отчаянного ускорения с каждым шагом становились только больше. В это время на поверхности большая черная собака-вихрь действительно превратилась в сгусток черного вихря и стремительно рванулась по определенному пути вперед, учуяв цель. Фэй непрерывно прыгал со спины черной собаки, взмывая ввысь и наносил прямые удары по поверхности земли. После разлетевшейся пыли на поверхности земли оставался отпечаток кулака и расходящиеся от него, как паутины, трещины вокруг. Его кулак с огромной физической силой варвара 21 уровня проходил сквозь землю вниз, заставляя Суджила, как мышь, изо всех сил пытаться скрыться. На самом деле, за 10 секунд до этого Сун Фэй уже почти потерял здоровяка, однако в критический момент большая черная собака-вихрь показала Сун Фэю удивительные возможности для поиска от приема зелья Халка после преобразования. У этого домашнего животного не только увеличилась сила и размер, а также острое собачье обоняние. Оно тоже увеличилось бесчисленное множество раз. Так что черный вихрь быстро мчался, слегка нюхая кончиком носа поверхность земли, мгновенно определяя, безошибочно, где находится Суджил под землей. Этот зверь словно GPS-пеленгатор. Таким образом, парень с собакой, как кот, играющий с мышкой, на поверхности земли свирепо преследовали Суджила. На самом же деле Фэй уже давно мог вытащить этого парня из-под земли, но ему внезапно пришла идея, что если он будет следовать за ним, возможно, он сможет найти нескольких людей, ведущих закулисные игры. Поэтому он просто наносил удары, не пытаясь навредить его жизни. Нанося удары по поверхности земли, каждая атака задевала тело Суджила. Фэй просто игрался с ним, как с хомяком, вместе с собакой. Он шаг за шагом приближался к осуществлению его плана, следя за подземным побегом Суджила. Ему постепенно стало ясно, куда тот направляется. Тот направлялся к Чемборской резиденции посольств. Сейчас здесь жили послы различных королевств, приехавшие поздравить Сун Фэя с коронацией. «Ха! Это действительно группа иностранных послов затеяла, чтобы меня убить. Надо взглянуть на умирающего парня, что осмелился замышлять что-то против меня». Фэй преследовал его до этого места. В это время небо уже совсем потемнело. На улицах было мало людей, но вблиз Чемборской резиденции посольств охранявшие солдаты, услышав сильные взрывы, сразу же выбежали, крича, чтобы его остановить. «Снять охрану!» — Сун Фэй громко крикнул вдаль. «Я приказываю всем солдатам немедленно покинуть резиденцию, она больше не нуждается в защите». «О, Ваше Величество, Александр!» Солдаты быстро узнали в фигуре, ехавшей на большой черной собаке, короля Александра, но не знали, где находится враг. Однако, услышав приказ, все солдаты без малейшего колебания, как мгновенный прилив, тут же покинули резиденцию. Фэй без остановки преследовал его до резиденции посольств. В Чемборд пришло в общей сложности 20 послов, всех их разместили в резиденции посольств. Фэй до этого не навещал принцев и послов, поэтому окружающая обстановка ему была незнакома. Он позволил большой черной собаке преследовать Суджела всю дорогу досюда. Быстро приближающаяся огромная сила перепугала всех послов в резиденции. «Кто здесь осмелился бесчинствовать?» «Кто бесчинствует и мешает его высочеству принцу отдыхать? Кому здесь жизнь недорога?» «Я догнал его!» Слышались непрерывные высокомерные крики с обеих сторон двора, распространяющиеся повсюду. Просто Фэй на черной собаке для всех них был слишком быстр. Большинство людей не могло видеть, что произошло, просто ощутив перед собой взрыв сильного ветра, а потом прогремевший сильный грохот, который сразу же исчез. Некоторые мастера видели, что произошло, сильное давление исходило от одного человека с собакой. «Дадим им уйти, чтобы продолжить следовать плану». Он преследовал Суджела около 200 метров. Тот остановился в передней части великолепного каменного двора, так и не сумев сбежать. «Кажется, я нашел источник всех проблем». Сун Фэй на спине большой черной собаки в один заход перепрыгнул 4-метровую каменную стену, ворвавшись в каменный двор. Оглянувшись, вдруг увидел, как десятки охранников выбежали наружу, однако все они были только воинами одной звезды. Но от Сун Фэя исходило огромное давление, подобно бушующему океану. Под сильным гнетом каждый становился на месте, и им становилось трудно дышать, не говоря о кричавших, встававших на пути. «Гав! Гав!» Большая черная собака вытянула нос, понюхав, развернулась в сторону находящейся вдалеке гостиной и залаяла. Глава 106. Прикосновение к кактусу? Цель в этом зале. Именно это пыталась сказать черная собака. Сун Фэй холодно усмехнулся. Он уже почувствовал Суджела, проникшего в гостиную и более не думающего скрываться. Заглянув в окно в гостиной, он увидел множество различных людей с напряженными лицами. Среди них было несколько очень сильных персон по сравнению с охранниками во дворе. В ярко освещенной комнате от людей в роскошной одежде с кубками в руках постоянно доносились различные звуки праздничного банкета. «Я гений. Будет легко избавиться от этих тварей, застигнув их врасплох. Разве это не замечательно?» Сун Фэй решил не давать им времени на подготовку. На спине черного вихря он взмыл воздух, превратившись в размытое пятно, и проскочил мимо охранников. Он увидел пытавшегося его убить здоровяка, стоявшего спиной к нему. Поэтому, безо всякой скромности, он ногой разнес огромную толстую черную дверь на мелкие щепки. Взрыв. В гостиной мгновенно все стихло. Все были ошеломлены случившимся. После недолгого молчания послышались яростные крики и беспрерывный лязг обнажающегося оружия. «Кто здесь такой наглый?» «Смельчак не знает, что его высочество принц пригласил гостей. Кто-нибудь, схватите этого глупого вора!» В мерцающем свете лампы быстро двигались силуэты людей на банкете. 8 полуголых прислуживающих девушек, похожих на подростков, и более 10 воинов, похожих на охранников, быстро опрокинули каменные столы для заграждения важных персон, сидящих за ними. После чего заслонили их своими телами. «Гоф, гоф, гоф!» Большая черная собака ворвалась внутрь с бешеным лаем. Из глотки вырывалось устрашающее рычание, и высокомерные Линран с группой напротив были потрясены и испуганы монстром, стоящим перед ними. «Это все-таки лошадь или собака? А не слишком ли он большой?» «А ты кто?» Окруженный толпой, хорошо одетый и красивый парень с волосами цвета льна гневно спросил Сун Фэя. Фэй ухмыльнулся. На этот раз он твердо решил поймать злодея с поличным. Быстро обнаружив, где именно скрывается убийца, Сун Фэй решил немедля схватить его и человека, стоящего за всем этим. Люди в зале вдруг ощутили превосходящую мощь варвара 21 уровня, из-за чего в зале неожиданно подул сильный поток ветра. Фэй ударил кулаком по земле. От удара под ногами плиты из синего камня покрылись трещинами, затем произошел взрыв, открывший брешь в полу. Смеясь, он нагнулся к земле и за волосы вытащил, словно морковку с грядки, полуживого Суджила. Полумертвый Суджил был брошен в центр зала. Оранжево-желтое яркое пламя снова начало покрывать тело здоровяка. Он снова начал расплываться, предприняв попытку сбежать, но черный вихрь не дал ему такой возможности. Зарычав, собака бросилась к Суджилу и укусила его за лодыжку. Резкая боль заставила того вскрикнуть, после чего он упал в обморок. Это произошло в мгновение ока. Жестокость Сун Фэя и злобность черного вихря шокировала всех людей в зале. Некоторые охранники хотели произвести впечатление на своих хозяев, но, увидев его бессознательное тело, сведенное судорогой, не смели ступить и шагу навстречу парню, устроившему это сумасшедшее насилие. Они не сомневались, что их противник мог вынести их одним лишь ударом кулака. «Скажите, кто вы такие, и почему вы послали убийцу за мной, королем Чемборда?» Сун Фэй наступил одной ногой на покрытого грязью Суджила, лежавшего с окровавленным лицом, и окинул взглядом всех присутствующих, но никто так и не посмел даже на мгновение взглянуть ему в глаза. В это время охранники со двора бросились сюда. Из зала доносился огромный грохот, даже солдаты, находившиеся на большом расстоянии, услышали его. Послышался нарастающий звук большого количества шагов, и солдаты, как морской прилив, смывающий все на своем пути, ворвались внутрь со множеством мечей и копий. Оружие сверкало подобно пронизывающему холоду, направленного лезвием на Сун Фэя. Вся ситуация изменилась, как будто над пышно цветущим цветком хризантемы занесли клешню краба. Казалось, что Фэй и черная собака и есть этот хрупкий цветок хризантемы. Однако, хотя он и был окружен, все люди в зале не испытывали ни малейшего чувства безопасности. Даже группа девушек, находившаяся в центре зала, в ярких и красивых платьях, на их лицах отображался мучительный страх, так как Фэй не скрывал яростное давление, накрывшее их словно лютый холод. Они понимали, что даже если они все вместе станут как одно целое, уже одна эта собака была равна им по силе. «Оф! Оф! Оф!» Большой черный вихрь был таким же пугающим, как и его владелец. Из его глотки вырывался низкий рев, создавая ложное впечатление, словно этот зверь, открыв пасть в следующий раз, сможет извергнуть пламя, словно божественный дракон, уничтожая все на своем пути. «Кто здесь главный? Пусть он выйдет!» Сун Фэй сейчас был не похож на короля. Здесь он никого не знал и не думал себя сдерживать. С видом отпетого негодяя, без единой эмоции на лице, полностью утратив благородные манеры, которым должен следовать король. Наступив на голову Суджила с самодовольным видом, он был похож на разбойника с большой дороги и тут же заявил: «Это моя земля, и я здесь закон, а вы решили скрытно провернуть здесь свои делишки, чтобы разбогатеть и совершать скрытые убийства». Помолчав немного, кто-то начал говорить: «Ваше Величество, вы... Закрой свой рот, чертов ублюдок! Кто здесь твое величество?» Фэй мгновенно перебил говорившего. В мыслях он был возмущен. «Вы, ребята, отправили человека убить меня, а теперь смеете обращаться как к своему королю? Вы определенно не уважаете меня». Однако, когда он собирался продолжить, то внезапно осознал, что этот голос был ему весьма знаком. Это звучало как... Фэй немного удивился. Просто посмотрев на толпу, в середине он увидел вышедшего представительного мужчину средних лет, с тревоженным лицом, смотрящего на Сун Фэя. Мужчина попытался сказать еще раз: «Ваше Величество, вы...» «Гов! Гов!» Первым, кто отреагировал на вышедшего человека, был черный вихрь. Всего за мгновение большая грозная собака, вселяющая страх, стала миленьким домашним питомцем, с милым взглядом, размахивая хвостом, как ветряная мельница. Он смотрел заискивающим взглядом на тело мужчины, лежа на полу, подняв голову с большими глазами и счастливой мордой, словно он сейчас увидел свою мать. Фэй почувствовал, как с его лба потекли струйки пота. Это было похоже на водопад. «А что? Дядя Баст? Почему ты здесь?» — сказал он, быстро прикрывая лицо. «Я действительно облажался по-крупному». Казалось, что в этом деле произошло небольшое недоразумение. С побелевшим лицом из толпы вышел будущий тесть Сун Фэя. Несколько раз его лицо дернулось, но он быстро взял себя в руки, а затем четко и спокойно ответил. «Ваше Величество, я исполняю ваше распоряжение. Пришел пригласить принца Модрика из королевства Рексэм на прием в королевском дворце. Позвольте мне представить его вам. Это молодой принц Модрик, состоящий в элитной десятке». Фэй вдруг почувствовал легкое головокружение. «Черт возьми, да что за идиотское стечение обстоятельств? Я, видимо, слишком оплошал, отходя от принятых норм. До этого Фэй уже знал о королевстве Рексом и Чамборде, состоящих в дружеских отношениях уже более 100 лет как родные братья. Уже множество раз королевство Рексом спасало королевство Чамборд из затруднительного положения, когда в прошлый раз император империи Зенит принимал военные действия против Чамборда. Рексэм также оказали тайную помощь, и этот принц Модрик был отправлен в Чамборд представителем дружеских отношений между ними. Это королевство и этот человек никогда бы не послали за мной убийцу. Кажется, я совершил ошибку. Фэй никогда не ожидал, что не только не сможет найти плод, следуя по виноградной лозе, но и вместо этого еще и наткнется на кактус. Он просто хотел знать личность того, кто послал за ним убийцу, но вместо этого сейчас он был смущен. К счастью, Баст был весьма дипломатичен. Этот старый негодник без малейших смущений мгновенно объяснил ситуацию и позицию обеих сторон. Оказалось, что тот причудливо одетый юноша и был третьим принцем королевства Рексом, принцем Модриком. И после разъяснений Баста обстановка в зале вскоре понемногу разрядилась. Солдаты в холодном поту, немного недоумевая и сомневаясь, спокойно покинули зал. Банкет продолжился. Все смотрели на Сун Фэя со странными выражениями. Они были весьма поражены тем, что дерзкий нарушитель спокойствия оказался самим королем Чамборда Александром. «Разве люди не говорили, что Александр умственно отсталый, более похожий на 3-летнего ребенка? Это когда он успел стать настолько пугающим?» К счастью, Модрик был весьма доброжелательным человеком. На его красивом лице все время сияла улыбка. С его положением и столь изящным темпераментом он выглядел как царь по сравнению с варварским Сун Фэем. Настроение на банкете неторопливо приходило в норму. Фэю приходилось терпеть свое смущение во время того, как он медленно объяснял Басту и Модрику произошедший до этого инцидент. «Слушайте, я знаю этого человека». После нескольких опрокинутых кружек вина принц Модрик пристально посмотрел на лежащего на земле и связанного железными цепями преступника и сказал: «Этого человека зовут Суджил, он личный стражник фракийского принца Абинны, а также один из немногих воинов ранга 4 звезд, что состоят в рядах фракийского королевства». Глава 107. Разрушение. Замок смерти. Фракийское королевство? Фэй был в восторге. Он уже думал, что потерял всякие зацепки, но тут вдруг появилась новая ниточка. «Ваше высочество, принц Модрик, вы уверены в этом?» «Да. Этот человек – один из фракийских королевских стражников, к тому же он подчиняется лично одному из 5 орлов, принцу Абинне. Этот здоровяк также намного превосходит обычных воинов 4 звезд, что весьма впечатлило меня. Король Александр, Если он использовал энергию Земли в предыдущем бою, то я на 100% уверен в его личности. Покрутив свой инкрустированный изумрудами золотой кубок, сказал принц Модрик. «Хм, этот парень как раз-таки воин атрибута Земли. Хм, это просто чудесно!» Фэй был в восторге. Встав из-за стола, он подошел к Суджилу, схватил его и поднял одной рукой и нанес ему 3 сильных пощечины. Свежая кровь сразу же брызнула изо рта Суджила. Находившийся без сознания пленник быстро пришел в себя. Он попытался двинуться, но болезненные ощущения в его 4 конечностях остановили эту попытку. До этого стражники уже прокололи его конечности специальной стальной цепью, так что шанса на побег у него не было. «Значит, принц Абинна послал тебя за мной?» — яростно спросил Фэй, держа Суджила за горло. Суджил открыл глаза. Сейчас он уже понимал, в какой ситуации оказался. Не говоря о тяжелых ранениях, специальные железные цепи, пронизывающие его кости, доставляли ему ужасные ощущения. Эта цепь была специально изготовлена для удержания высокоуровневых воинов и магов. Даже будь Суджил в самом расцвете сил, все равно не смог бы вырваться из нее. Учитывая также стоящего напротив него Сунфэя, он понимал, что ситуация стала безвыходной. Он смотрел на Сунфэя наполненным ненавистью взглядом, а затем отвернулся, не сказав ни слова. «Эй, полумертвая псина, ты уже облажался по полной, а теперь собираешься строить из себя героя?» Фэй отвесил ему еще 2 пощечины. Все лицо Суджила распухло, издали его щеки смотрелись, как только что приготовленный хлебец. Распухшие губы налились кровью, зубы полностью все вылетели, глаза также опухли, сузившись в 2 маленькие щелки, нос также был сломан, через него он мог только вдыхать, но не выдыхать. Все зрители не очень хорошо отреагировали на такую картину. Они ощутили, как холодок пробежал по их спине. «Он настоящий Асура. Этот молодой король Чемборда столь жесток. Последние пару пощечин выглядели словно удары молотом. И насколько же он силен?» Толпа людей перешептывалась между собой. Они были поражены молодым королем, который пару мгновений назад ворвался сюда, выбив дверь, а теперь делал такое. «Гав! Гав!» Черный вихрь был единственным восторженным зрителем. Он даже перестал пережевывать жареного поросенка, встал и заревел с яростью в поддержку своего хозяина. Однако, как только Баст укоризненно взглянул на пса, тот сразу же успокоился и вернулся к поеданию жареного поросенка. Увидев это, люди из королевства Рексом тут же подумали: «Эта собака и ее хозяин – идеальная пара. Оба жестокие звери!» Отбросив полумертвого Суджила в сторону, Фэй быстро восстановил свой доброжелательный вид и с улыбкой спросил: «Дядя Баст, ты знаешь, где в данный момент остановился фракийский посол?» «Ты собираешься...» Баст слишком хорошо понимал его характер. Услышав всего пару слов, он сразу же понял намерение своего зятя. Он уже был напряжен и решил посоветовать. «Александр, ты слишком импульсивен. Мы еще не полностью уверены в том, что произошло. В случае, если опять произойдет какое-то недоразумение, это может привести к конфликту между 2 королевствами». «Импульсивен? Конфликт?» Фэй покачал головой и с улыбкой ответил: «Я не действую импульсивно, и я не буду вступать в конфликт. Разве Фракия не всегда поддерживала королевство Чернокамня, что является противником Чемборда? Зачем же они прибыли на мою коронацию? Скорее всего, они с самого начала замыслили что-то темное. Это хорошая возможность схватить этого подлого принца и преподать им урок на будущее. Если будут какие-либо недоразумения или вопросы, пусть их король сам придет и скажет это мне». Его властное высказывание снова шокировало всех подданных королевства Рексем. Старый красавчик Баст, немного поколебавшись, в конечном итоге кивнул. «Возможно, было бы лучше позвать мастеров Лэмпорда и Брука. Мы успеем арестовать их, как только подтвердим, что они виновны, но если вы пойдете один...» «Я и один справлюсь», — сказал Фэй, помахав рукой, подзывая неподалеку лениво развалившегося и жующего свиные ноги черного вихря. Тот, сразу же услышав команду командира, как хорошо обученный солдат, вскочил с земли и побежал к Сунфэю. Здесь было много людей, которых Фэй не знал лично, из-за чего он не мог рассказать Басту о многих мелочах данного конфликта. Однако, так как статус и личность этого здоровяка были установлены, то Фракийское королевство вызывало огромные подозрения. Если бы он смог схватить принца Абинну, то наверняка бы получил намного больше информации. Сейчас он должен действовать решительнее, иначе второго шанса может и не быть. «Король Александр, подождите», – неожиданно громко сказал принц Модрик. «Если вы не возражаете, я хотел бы послать вам в помощь воинов и солдат королевства Рексэм. Хо, это было бы здорово, я заранее благодарен». Фэй был вне себя от радости и быстро поблагодарил. Первоначально он планировал пойти схватить посла, самого важного человека фракийской делегации, но тогда его охрана и слуги смогли бы сбежать, и возможности схватить всех сразу уже не было бы. Но если принц Модрик из королевства Лейк сможет со своими солдатами окружить всю усадьбу, тогда есть большой шанс схватить всех из фракийской делегации. По-видимому, этот принц Модрик действительно дорожит дружбой с Чембордом. Спустя несколько минут Фэй и Модрик в сопровождении 200 охранников под покровом ночи бесшумно окружили место проживания фракийской делегации. Это была относительно уединенная каменная крепость, не связанная с окружающими зданиями, с отделенным главным входом и огромными закрытыми деревянными воротами. Над высокими дверьми висели две магические лампы, раскачиваемые ночным ветром, светившие тускло мерцающим желтым светом. Вся местность была безмолвной. Принц Модрик приказал солдатам быстро окружить всю каменную крепость и заблокировать улицу, а он сам с личной охраной останется удерживать главные ворота. В конце концов, это личный конфликт между Чембордом и Фракией. Они и так уже оказали большую помощь, так что они не будут штурмовать каменную крепость вместе с Сунфэем. Фэй с черным вихрем бесшумно приблизились к главным воротам каменной крепости. Луна скрылась за темными тучами, дул сильный поток холодного ветра, поднимая с земли опавшие листья. Стояла мертвая тишина, и казалось, что в тихой темной ночи скрывалась сама смерть. В любой миг эта мертвая тишина может превратиться в хаотичное и смертельное сражение. Фэй шаг за шагом бесшумно приближался к каменной крепости. «Черт, мы опоздали!» На расстоянии 5 метров от главных ворот каменной крепости выражение лица Сунфэя внезапно изменилось, так как он вдруг почувствовал в воздухе густой запах свежей крови. Фэй догадался, что произошло, и быстро бросился вперед, силой пнув огромную деревянную дверь каменной крепости. Бабах! Двухстворчатая деревянная дверь, весившая по меньшей мере 300 килограмм, влетела вовнутрь каменной крепости. Силуэт Сунфэя превратился в размытое пятно, и вместе со следовавшей за ним черной собакой он ворвался внутрь через деревянную дверь. Увидев внутреннюю обстановку в крепости, Сунфэй неожиданно был потрясен. Большая черная собака также застыла на месте. Они переглянулись с растерянностью. «Что здесь произошло?» Увиденное внутри крепости выходило за рамки его ожиданий. Возле входа на земле лежало 20 или 30 тел. Было очевидно, что они умерли недавно, так как из их ран все еще текла свежая кровь. В холодной осенней ночи возникли тонкие струйки белого пара. Сунфэй был очень удивлен. Внимательно все осмотрев, он немного успокоился. Обнаруженные трупы не были одеты в форму солдат Чемборда, что слегка облегчало его волнение. Воздух заполонил резкий запах крови. Кровь из трупов лилась и соединялась в ручьи, не засыхая, она все время медленно текла по земле. Во всей крепости стояла гробовая тишина. Вдали от здания, между огнями, по-прежнему не было никаких звуков. Это было похоже на замок смерти. Фэй вместе с черной собакой, сохраняя бдительность, постепенно вошел внутрь. На всем пути не было обнаружено ни одного живого человека. На лестнице, в саду, под большим деревом, у каменной скамьи, у каменной стены, рядом с водостоком, повсюду лежали горы трупов. Умершие, очевидно, столкнулись с неожиданным нападением. Большинство даже не успело достать оружие, они тут же были убиты. На лицах отображались невообразимые чувства, словно они увидели что-то ужасное. Сун Фэй очень внимательно наблюдал. Он заметил, что почти на всех телах было как минимум по 4 глубоких раны, которые доставали до костей. Некоторым повезло чуть меньше, их тела были рассечены пополам, отрезанные ноги валялись отдельно от тел. Ужасная картина напоминала сцену ада, описанную во многих страшных историях. Глава 108. Запретная зона на заднем склоне горы. Человек и собака быстро направились в отдаленный зал. В этом зале проживал принц Абинна. Весь зал был наполнен трупами, однако уже виднелись следы борьбы, исходя из ожогов на трупах и сажи в зале, можно было понять, что на них напал воин или маг с атрибутом огня. Некоторые трупы были полностью обуглены, а весь воздух здесь был наполнен запахом жареного мяса. Взгляд Сун Фэя застыл. В дальнем конце зала он заметил неповрежденный труп. На теле был новый комплект сияющих доспехов, обладающих магической защитой. С первого взгляда было понятно, что стоил он недешево. У трупа были длинные золотистые волосы. Его лицо можно было бы назвать красивым, если бы только не ястребиный нос, который портил всю картину. На голове трупа была золотая корона, инкрустированная десятком разноцветных драгоценных камней. Страх застыл в его глазах. Выражение его лица ясно говорило о том, что в последний момент жизни он не верил в то, что происходит. Его горло было рассечено, а на порезе виднелись следы ожогов. Из его рта выливалась кровавая пена. Из-за высокой температуры удара кровь уже начала свертываться и становилась черной. Во всей каменной крепости не оказалось ни одного живого человека. Вся делегация из Фракии, которая включала в себя более 200 человек, была уничтожена за мгновение неизвестным противником, и при этом они не смогли оказать никакого сопротивления. Ночной холодный ветер пробирал Сун Фэя до костей. Поскольку этот труп еще не остыл, можно было сделать вывод, что сражение происходило менее 10 минут назад. Сун Фэй был поражен тем, что бойня была так близко, ведь расположение фракийской делегации было всего в 4 километрах от апартаментов делегации принца Модрика. Тут даже должны были присутствовать несколько звездных воинов, но не было никаких следов борьбы. Это слишком ужасно. Что это за воин или маг? Насколько же он силен? Кто и по какой причине совершил это ужасное убийство фракийского принца? Фэй заметил, что дело становится все запутаннее. Изначально он полагал, что найдет причину, по которой Суджил собирался его убить. Теперь кажется, что его истинное видение всего происходящего было слишком далеко, и правда была глубже, чем он предполагал. В это время он услышал чьи-то шаги позади. «Ваше Величество, это...» Находившиеся снаружи Баст и принц Модрик, не услышав долгое время звуков сражения, решили сами пойти и проверить ситуацию. Но тут их ждал кошмар, окружающая обстановка повергла их в шок. «Я не убивал этих людей. Когда я вошел, они уже были мертвы». Фэй, нахмурившись, посмотрел на них и решил рассказать о том, что случилось, когда он вошел. Баст и Модрик оба изменились в лице. Принц осмотрел труп лежащего в глубине зала человека, золотистыми волосами и короной на голове, после чего закричал: «Это принц фракийского королевства Абина! Он был одним из 5 ястребов, силой ранга 4 звезд! То кто же смог так разрезать его шею одним ударом?» Фэй покачал головой. Большая черная собака пыталась обнюхать все, словно ища ключ к разгадке. Это должен был быть как минимум мастер ранга 6 звезд. К тому же их явно было несколько. В ином случае было бы невозможно убить стольких людей в такой тишине. Принц Модрик был шокирован этой резней. «Ваше Величество, так что мы будем делать с этой ситуацией?» Баст только казался спокойным, но все же всю жизнь был чиновником и не привык к таким кровавым сценам, поэтому сейчас его лицо имело светло-зеленый оттенок, а сам он едва сдерживал рвотные позывы. «Прикажите всем покинуть крепость. Затем скажите Бруку, чтобы отправил сюда солдат. Необходимо изолировать это место от посторонних. Не позволяйте никому узнать, что здесь произошло, пока мы не найдем виновного». Фэй не мог допустить утечки информации. Это было единственным выходом. Ситуация становилась все хуже. Он был уверен, что теперь Чамборд был вовлечен в огромный, весьма темный заговор. Это было настоящей катастрофой. Если все это действительно сделали воины ранга 6 звезд, то все еще хуже. Даже один такой воин уже мог устроить в Чамборде настоящий хаос. Резиденция эмиссарской группы королевства Фракия была быстро заперта Бруком и солдатами. И вскоре вся резиденция Фракийского королевства была полностью окружена солдатами Брука. Фэй приказал привести нескольких врачей, специализирующихся на трупах, в крепость, чтобы посмотреть, смогут ли они обнаружить какие-то зацепки. Действовать надо было быстро. Тела нужно было как можно быстрее сжечь или закопать, потому как если они начнут гнить или разлагаться, то это сможет вызвать различные заболевания, вплоть до чумы. Солдатам и стражникам королевства Роксэм, видевшим эту картину, принцам Модриком было приказано держать язык за зубами. Но такой инцидент не мог скрываться вечно. Рано или поздно правда все равно выйдет в свет. Когда Фэй, Баст и принц Модрик вернулись в резиденцию королевства Роксэм, к ним бросился солдат и доложил. «Ваше высочество, принц, король Александр, у нас плохие новости. Военнопленный Суджил, он мертв». Новости были шокирующими. «Умер? Как он умер?» — сердито спросил Фэй. После того, как вся делегация из Фракии была полностью вырезана, единственной зацепкой был этот пленник Суджил. Фэй планировал немедленно допросить Суджила, но никто и подумать не мог, что в один миг ситуация может так измениться. «Он покончил с собой. У него во рту была спрятана пилюля с ядом, и как только вы покинули резиденцию, он сразу же ее проглотил», — объяснил солдат. Фэй с раздраженным выражением лица быстро пошел в зал. Суджил, которого он недавно избил, теперь мертвым лежал на полу. Из его рта выходила странная белая пена. Его мертвое лицо выражало жестокость и свирепость. Кожа на его голове уже стала темной. Черная кровь вытекала из его глаз, ушей и ноздрей. Его губы и горло также налились темно-красным оттенком. Признаки отравления ядом были налицо. Белая пена, стекавшая с его губ, капала вниз и медленно разъедала каменный пол. «Последняя зацепка!» «Также потеряно!» Сун Фэй чувствовал, как будто невидимая рука управляла всем этим. Он видел все, что произошло, но не мог найти никаких следов людей, стоящих за этим. Казалось, что он с самого начала следовал чужому плану и все время был на шаг позади. Фэй внезапно подумал о чем-то, глядя на лицо мертвого Суджила, после чего присел возле него на корточки и достал из своего пояса варвара пустой пузырек, в который он начал аккуратно собирать пену, вытекающую изо рта Суджила, после чего вернул наполненный пузырек в пояс варвара. Поскольку он мертв, то больше не представляет никакой ценности. Брук, прикажите кому-нибудь взять это тело и доставить его в резиденцию фракийской делегации, после чего избавьтесь так же, как и от остальных тел. Только будьте осторожны, этот труп все еще ядовит. Брук был немного удивлен, но вскоре вместе с несколькими солдатами забрал тело. Когда Фэй вернулся во дворец, уже была полночь. Он продолжал размышлять о том, что сегодня произошло. Слишком много странных вещей случились в один день, все было так быстро, что казалось невероятным. Он думал обо всем снова и снова, и с каждым разом становился все более беспокойным. Все эти высокоуровневые мастера тайно проникли в Чамборд. Среди них даже были мастера ранга 6 звезд. Все это уже попахивало крупным заговором. Зачем же все эти люди пришли в Чамборд? Фэй, сидя на каменном стуле, погрузился в размышления. Неужели кто-то узнал о мифических руинах? Это было маловероятно. Если бы это произошло, тогда бы подземная пещера на задней стороне горы стала бы эпицентром хаоса. Однако, на его удивление, в последние пару дней именно это место во всем Чамборде было самым спокойным. Но помимо этого, Фэй не мог найти иных причин того, что так много влиятельных и сильных персон прибыло в Чамборд. Церемония коронации в таком маленьком королевстве не была таким великим зрелищем, чтобы привлечь стольких личностей. Размышляя над всем этим, Сун Фэй даже не заметил, как уснул. Второй день. До церемонии коронации осталось 2 дня. После завтрака с Фэем Анжела и Эмма с улыбками ушли, разговаривая о подготовке подарка на церемонию. Фэй как раз собирался войти в мир Диабло в режиме ассасина, чтобы прокачать своего персонажа, но как раз в это время смотритель Олег, сломя голову, ворвался в королевский дворец, направляясь вместе со стражником Михаэлем Балоком в тронный зал. «Ваше Величество, прошлой ночью кто-то проник в запретную зону на заднем склоне горы!» Толстяк вытер холодный пот со лба с паникующим выражением лица. «Что произошло? Объясните подробнее». Фэй был удивлен, и тотчас страшная мысль возникла в его голове. То, чего он боялся, действительно произошло. Спасибо за прослушивание. Не забудьте подписаться, поставить лайк и нажать на колокольчик. Всем целительных космических лучей добра. Дрю-тю-тю-тю-тю-тю, дрю-тю-тюшки, дрю-тю-тю-тю-тю.